Забыли, что нас ждут на обед у Лены. Точно, вскинулась баронета Шиловски. Спасибо, что напомнила. Поспешим. А вы хлеби не видели поблизости? На всякий случай поинтересовался Кремон, оглядываясь по сторонам. Маркиза Бориза оказалась, как всегда, самой информированной. Он вместе с Каменным и другими колдунами поехали куда-то далеко. Сказали, что вернутся только к ужину. Каперрульф тоже сложил с себя обязанности провожатого на меня и баронета в Шиловске. Так что теперь мы, твои телохранители. От такого наглого вранья Кремон и Алехандро грохнули смехом, и только Мирта заступилась за свою покрасневшую подругу. Все правильно. Раз она моя ученица по боевым дисциплинам, значит автоматически зачисляется в сон твоих охранников, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, сразу перестал смеяться объект такой бдительной охраны. То есть, она с этого часа переходит на полное твое обеспечение. Ты ее кормишь, вооружаешь и все остальное. Но зато сам спишь спокойно и ничего не боишься. Алехандро сложился уже от хохота пополам, тогда как невменяемый с задумчивым видом вставил перед собой три пальца. Выходит, раньше, если считать бабу, у меня было три обузы. Скривившись, словно плача, он выпрямил из кулака еще один палец. А теперь получается, четыре. Кошмар. Не кошмар, ехидно передразнила его Мирта, а счастье и уверенность в завтрашнем дне. Вот. Пошли, Мальвика. Она подхватила продолжающуюся смущаться подругу под локоток и поспешила к стоящему коновязи лошадям, тогда как ее брат Алехандро сдержал смех и придал своему голосу строгости. «Это кто у тебя, обуза? Уже и пошутить нельзя. Ладно, едем к Гнату Паласию, а то там нашего друга без нас женит». Восседающего за столом бабу словно подменили. Сильно преобразила его гражданская, да последние детали, одежда. Уж слишком в последние месяцы привыкли его видеть в кольчуге, увешанного оружием и с неразлучным жестом в левой руке. Кстати, теперь магический бич висел за спиной гиганта, на стене, и все многочисленное семейство Паласиев поглядывало на него со страхом и уважением. Видимо, бабу успел рассказать, как в узких и неудобных пещерах Жесса несколько раз спас его от верной смерти. Изменилось и лицо молодого жениха. Его постригли, и даже в кои веки сделали шикарную прическу, чем довели сходство с его дедом, мэром Агвана, до карикатурности. Но дед был седым как лунь, тогда как внук бравировал светло-каштановыми волнистыми волосами. С его левой стороны прижималась довольная Лирна, и становилось понятным умиротворение, доброта, которые теперь только и читались на лице прославленного воина. Правда, как только выдалась первая возможность, бабу оттащил Кремона в сторону и горячо зашептал прямо в ухо. «Никто ничего конкретного не говорит, но слухи ходят, что ты скоро опять куда-то отправляешься. Так что смотри, не прощу, если обо мне забудешь. Память о таких друзьях будет жить в моем сердце вечно». Стал поясничать невменяемый, но на боевого товарища это не подействовало. «Ты мне байки не рассказывай. Я в том смысле, что охранять твое тело буду всегда и везде. Понял? А как же семья? Жениться ведь собрался. Семья никуда не денется. Дело, прежде всего. Тем более к семье я всегда смогу в отпуск приезжать вместе с тобой. Ага, еще и со мной», — колдун возмущенно мотнул головой. «Ладно, медовый месяц, а то и два я тебе гарантирую. Никуда моя тушка из этого места отлучаться не будет. Тут у нас наметилось довольно важное и ответственное дело». «Правда?» – обрадовался бабу. Все-таки, видимо, ему очень хотелось хоть немного побыть с молодой женой после намеченной на завтра свадьбы, на что получил пожатие плеч и восклицание. «Ведь ты меня знаешь, накануне свадьба отмечалась с невероятным размахом, и оставалось только удивляться, как семейство Гната Паласия справилось с подготовкой и организацией. Часть луга возле дома была застроена временными навесами, а уж расставленные под ними столы прямо ломились от яств и напитков. Помпезности и официальности свадебной церемонии придавало и присутствие первых лиц молодого города, таких как протекторы, мэр, маршал и главы городских ремесленных гильдий. Были приглашены также и союзники из соседнего королевства, но к самой свадьбе из них осталось только двое – Сарфитра Фазила и Тагитатиластик. И к тому же они оказались неимоверно заняты в важных предварительных исследованиях, и присутствовать за столами не смогли. Они так и заявили: определенные действия должны проводиться строго по графику. Именно на эти действия и должен был заявиться Кремон ночью. Поэтому его радость за друга немного смазывалась ожидающимися вскоре процедурами и прочими малоприятными экзекуциями в руках все больше концентрирующихся на конечной цели врачей. По их подсчетам, до знаменательного и исторического события оставалось всего ничего, двое суток. Поэтому сидящий рядом с молодым героем Хлеби избавляющий, вел себя как тетушка Анна, только с точностью наоборот. Это мясо, есть не советую, оно слишком жирное. И на печенье не слишком налегай, смотри каким толстым слоем крема перемазано. Куда за наливкой тянешься, вот воду тебе принесли, и пей на здоровье. Супчик, конечно, можешь похлебать, только не надо себе из этого супчика одни фрикадельки вылавливать. Не надо, ты себе потом летать будешь, а мы, с твоим телом мудохайся, да от шлаков его очищай. Чего погрызть, да вон целая вазочка сушеного винограда, грызи на здоровье. В итоге Кремон не выдержал и возроптал, погулял, называется, на свадьбе у друга, так и уйду не евши. Помнится, таким голодным я даже в недрах Карангарских гор не был, когда почти неделю сквозь завалы к озерному краю продирались, а здесь, кругом такое изобилие, что слюной захлебнуться можно. Ладно, раз тебе тут не нравится, то возвращаемся к Эльмитолану Каменному. Он только рад будет твоей жертвенности. Но у нас еще час дозволенного времени, и я никуда не спешу. Тогда не возмущайся и ешь только то, что тебе разрешено. Невменяемый вздохнул и зачерпнул новую горсть сушеного винограда. Правда, последний час он провел довольно-таки интенсивно и весело. Музыканты начали играть свадебные, залихватские мелодии, и молодая маркиза Бориза практически авторитарным, грубым методом заставила танцевать только с собой. Конечно, без помощи своей подруги, баронеты Шиловские, ей это сделать было практически невозможно, но Мирта стояла за нее горой, отгоняла трущихся поблизости соперниц, а если Кремон сам пытался вырваться и поискать другую партнершу, сразу брала его в оборот прямым вопросом. «Чем тебе не нравится Мальвика?» Крыть было нечем, торговаться по этому вопросу не давал лимит времени, и парочка вовсю отплясывала под задорные мелодии, да еще и наговориться успели. В первую очередь Кремон припомнил о столичном театре. «Как твои успехи на сцене? Ты надо мной смеешься? Там так скучно и неинтересно, да и актеры со мной почему-то играть отказывались. Я только месяц репетиций выдержала и сразу же в любимую библиотеку вернулась. Поговаривают, что ты уже все книги там прочитала. Это кто такое говорил? Да я и до одной тысячной не дошла. С условием, что книги выбираю для чтения самые интересные и познавательные. Дедушка Агюст вообще мне советовал в библиотеке кровать поставить и еду мне туда приносить. Видишь, как он тебе доверяет. Ага, как бы не так, наоборот, он весь трясется, когда видит меня с книгами вне стен библиотеки, и начинает кричать, что пожалуется на меня. Интересно, кому именно? Да тебе, так и кричал однажды. Вот вернется Кремон, и не станет с тобой миндальничать. Сразу вышвырнет к твоей шейтеровой бабушке. Хм, а почему же он сам тебя не выгонит? Еще чего, пусть только попробует. При этом девушка сердито топнула ножкой, что выглядело довольно забавно. Значит, изгнать нарушительницу библиотечных законов может только хозяин каменной радуги? Вкрадчиво спросил молодой колдун свою симпатичную партнершу, на что получил уверенный ответ. Пусть он вначале доберется до своей радуги, а там видно будет. Кстати, а когда ты догадалась, что меня нет в доме? Сразу же, не веришь? А ведь это очень просто. Каменные ворота с аркой перестали проигрывать мелодию «Зовущая скрипка». Дальше я просто наблюдала за всеми, кто пытался меня держать в неведении по поводу твоей дальней поездки, и довольно быстро отыскала твои следы. Такое хвастовство вызвало у Кремона только улыбку. Наверное, ты догадалась после того, как пришел запрос поднять все документы по Каррангарам. Ты меня принимаешь за ребенка? Снисходительно прищурила глаза Мальвика и весьма озадачила героя своими откровениями и логическими выкладками. О твоем пребывании в Спегата я догадалась сразу после убытия туда Мирты и Алехандра. Но ведь первоначально из плоды ты подался в Агван, потому как оттуда поступила первая корреспонденция от Хлеби. Они ведь тебя готовили к чему-то очень серьезному и опасному, а значит, не мог протектор не проводить лучшего ученика до самого последнего рубежа. Потом мне удалось найти список всей той литературы, по которой тебя готовили в Пладе. Баронство Радуги, Ледония, Царство Огов. Последним штрихом в твоей подготовке оказался приезд отшельника из Сибирецких гор. Тогда я подслушала, как он обучал тебя укрощать сознанием диких животных и ваши рассуждения о гиблых топих. Сопоставив все свои размышления, я пришла к выводу, что ты где-то в тех краях. Ну а когда прошла весть, что в топих страшный ураган разметал целое войско колобов, я и минуты не сомневалась, что это твоих рук дело. Правильно я догадалась? Хорошо, что грянула новая музыка, И Кремон повел свою партнершу в танец, успев только бесшабашно выкрикнуть: «Ну ты и выдумщица, надо же такое придумать, танцуем». Правда, лишь только они приостановились, маркиза Бориза продолжила: «Ну, мне мог бы и признаться, но я не обижаюсь, о таких секретах не принято распространяться на каждом углу. После топи я сильно озадачилась твоим отсутствием в каменной радуге, и только вызов Спегота твоих телохранителей все расставил на свои места. Оставалось только спокойно дождаться твоего возвращения. Потом мне захотелось полюбоваться на сарфитских королей здесь в Агване и побыть недельку с Лирной. Но когда состоялось сражение с драконами и одного из них доставили в замок протектора Сонного, я сразу поняла, здесь что-то затевается, и решила выждать. А через пару дней узнала, что ждут именно тебя. Так что, все равно выдумщица», — с наигранной веселостью отвечал невменяемый. И уже направляясь через луг к башне Сонного, Кремон поведал весь разговор Хлеби Избавляющему. Тот в ответ вначале раздосадованно крякнул, и только через минуту пробормотал: «И вот что с ней делать, под замок посадить или на цепь приковать, везде свой нос засунет. Нос отщемить можно, а вот что с мозгами делать будете? Да, такие мозги на дороге не валяются. Похоже, что девочка сообразительностью скоро нас всех переплюнет. Поэтому желательно ее энергию направить в нужное русло». «Вот-вот, и я о том же. Господин Агюст ее так к театру и не пристрастил. Так может, ей в другом месте интересное занятие найдется? Ведь она всего может добиться. Любые преграды на пути к цели сметет. А ты не боишься?» — неожиданно спросил Хлеби. «В каком смысле?» — откликнулся его молодой коллега. «Да в том, что Мальвика тебя обязательно добьется. Ну-у-у, она ведь еще ребенок». «Вот именно, еще. А ведь уже ведет на тебя атаки как взрослая и опытная женщина». «Да нет, это слишком», — вдруг засмущался Кремон. «Мы с Мальвикой все-таки друзья, даже больше, словно брат и сестра. И я к ней отношусь именно как к младшей сестричке». Протектору Агвана не надо было слишком присматриваться к поведению молодежи. То обожествление, с которым Мальвика давно ловила каждое слово и жест молодого героя, ясно говорило о ее безумной влюбленности. А если добавить и все ее остальные действия по жизни, то пропадали последние сомнения. Она не отдаст своего избранника никому. Пока ничего страшного в этом не было, но учитывая невероятные способности и необычайный ум молодой маркизы Бориза, следовало опасаться самых страшных последствий в недалеком будущем. Вряд ли она спокойно будет относиться даже к мимолетным связям невменяемого с другими женщинами. Если уж она начнет мстить, то не поздоровится всем. Но вслух о своих рассуждениях опытный Эльмитолан не сказал, а только движением уздечки ускорил движение своего коня, отметив для себя в памяти такие невероятные поисковые выкладки собственной внучки. Ведь если она все передвижения Кремона высчитала, то и враги не дремали. Наверняка Ледония не поскупится любыми ценностями, лишь бы отыскать виновника гибели огромного войска эльмитоланов, или отыскать неопровержимые доказательства его гибели. Следовательно, дополнительные меры безопасности надлежало предпринять немедленно. Практически этим свадебным празднеством и закончилась для молодого героя привычная, в полном смысле этого слова, жизнь в собственном теле. Последовавшие затем двое суток запомнились ему довольно смутно. Практически все время он находился во сне, кошмарные и непонятные облики которого перемешивались с короткой явью, запоздалым сожалением и некоторым страхом за свое будущее. И когда тревожное чувство вообще уже затопило внутреннее сознание колдуна, он неожиданно проснулся окончательно. В голове было легко и ясно. Мысли словно свернулись в ленивый, умиротворенный клубочек. Сквозь прикрытые веки ощущалось ласковое прикосновение Занваля, а где-то рядом раздавалось приглушенное бормотание Хлеби Избавляющего. «Сколько можно дрыхнуть? Так он все на свете проспит». Захотелось тут же возразить, мол, и самому надоело в постели валяться, и Кремон непроизвольно провел языком по деснам, собираясь открыть рот, и замер от испуга. Рот был не его, и язык не его, а особенно зубы. Они располагались совершенно не так, как прежде, чуть ли не в два ряда, а огромные клыки вообще вылезали из-под губ наружу. Только тогда пришло понимание истины. Он уже в теле дракона. Первым делом он приоткрыл пасть и попытал произнести первые слова. Уже проснулся. Получилось вполне сносно и узнаваемо, хотя где-то в районе гортани возникли неприятные болевые ощущения. Зато в окружающем пространстве, казалось, перестали дышать. Затем пошевелил пальцами ног, а вернее сказать нижними лапами. Потом руками, все-таки человеческая терминология принималась охотнее, чуть-чуть лопаточными мышцами, которые управляли крыльями. Почувствовав, как все тело при этом заколыхалось в жидкости, напоследок слегка потянулся, словно сбрасывая с себя невидимое одеяло, и только после этого открыл глаза, обводя ими окаменевших вокруг бассейна людей, баларов, сарфитов и таги, и сделал первое открытие. Драконы видят гораздо большую цветовую гамму, чем другие известные ему разумные, раза в три больше, чем человек. Ко всему еще зрение особым свечением выделяло более теплые открытые участки тела. Даже лучи Занваля, которые щедро освещали все помещение через частично разобранный потолок, переливались сразу несколькими огненными красками. Вдолбленные рекомендации в иной ипостаси не забылись, и невменяемый сделал осторожную попытку сесть. Удалось это ему только с третьего раза, при явной силовой поддержке со стороны и частичном выплескивании воды за борт бассейна. При этом было заметно, что жидкости дали возможность стекать, и ее уровень быстро стал падать. Рассматривать совсем другим взглядом было гораздо интереснее, и усевшийся за задние лапы дракон стал присматриваться к окружающим. Однако, цвет моей кожи не светло-коричневый с темно-синим, как мы видели раньше, а зеленовато-голубой с несколькими оттенками желтого. А вот теперь о вас, Давид, у тебя волосы имеют сразу три оттенка. Протектор сонный удивленно, немного нервным жестом пригладил свою пышную шевелюру, да и лица у всех из-за видимой температуры словно плавающие маски. Рафа, я и не знал, что у вас вдоль тела видны линии еще четырех цветов. Тагиастик, сидящий на загривке своего друга, ответил оправдывающимся баском: мы с сарфитами видим только два. Спин, дружище, оказывается, ваши ободы имеют явно три разделенных цвета окраски, и они постоянно в движении независимо от рисунков. Балар запыхтел от такой новости. Странно, мы третьего цвета не видим. Остановившись взглядом на хлебе избавляющем, Кремон спросил: а где мое тело? Вот теперь верю, что с тобой все в порядке, воскликнул протектор Агвана, и все остальные, сбрасывая с себя оцепенение, радостно зашевелились. Не волнуйся, твою драгоценную оболочку мы поместили в одной из самых неприступных комнат башни, в меньшую емкость. Там она будет идеально защищена от любой неожиданности, хоть от падения метеорита. Можешь не беспокоиться. Кому же беспокоиться, как не мне, проворчал Кремон, поднося к пасти передние лапы и разглядывая на каждые четыре пальца с жуткими когтями. Вернусь, а перебираться некуда. Слушайте, может их надо постричь? Как же ты добычу будешь хватать? Наивно спросил Давид сонный, но Хлеби не поддержал своего коллегу-протектора. Каюсь, упустили. Ведь действительно с такими когтями ты даже меч в руках толком держать не сможешь. Это когти за последние недели выросли, пока ты тут плавал. Сейчас исправим. Убираем этот борт, пусть выходит наружу. Но и сам от избытка хорошего настроения не сдержался от шутки и попасется на зеленой травке. Тут же раздался подбадривающий голос Рафа Зилея: не робей, Кремон, там мы тебе такой обед приготовили. Небось, голод чувствуешь в пустом желудке? Новообращенный дракон прислушался к себе и сразу понял, откуда идет непонятное рычание. Его внутренности уже давным-давно требовали много сытной и обильной пищи, потому что искусственное кормление вряд ли полностью справлялось с обеспечением всем необходимым такого огромного тела. Поэтому тоже решил пошутить: если бы такой, как я, пасся, то в мире, наверное, и проблем бы не было. А так я чувствую, как во мне просыпаются охотничьи инстинкты, особенно когда я вижу перед собой протектора. Хлеби засмеялся первым: раз и чувство юмора с тобой осталось, значит, переселение сознания прошло успешно. Поэтому, ура, дамы и господа, кричали не слишком громко, но присутствующие ученые и врачи радовались от всей души. Практически уже сейчас можно было утверждать, что уникальный и никогда ранее не проводимый эксперимент завершился удачно. Какие бы надежды на древние книги ни возлагались, но только личными глазами можно убедиться в осуществлении такого уникального магического действа. Пока несколько человек заканчивали демонтаж борта бассейна, все остальные, обмениваясь поздравлениями, потянулись к выходу. Сразу стало почти просторно, разве что под стенкой продолжали стоять единой группкой телохранители, к коим себя причисляла и Мальвика, да подрагивали висящие в воздухе спин с крогом. Друзья с некоторой опаской посматривали на раскачивающиеся в разминке туловище воздушного пирата и никак не могли поверить, что близкий им человек, пусть хоть и временно, но стал таким чудовищем. На их лицах даже читалось некоторое отвращение, и неуклюже проходя мимо них, невменяемый не мог отказать себе в удовольствии пошутить или подурачиться, поэтому он резко пригнулся к отшатнувшимся друзьям, щелкнул с противным лязгом своей огромной челюстью и прорычал: «Мм, какие сочные молоденькие девушки! Ну, кто будет первый?» Похоже, что Мирта себя не смогла пересилить, зато Мальвика совершенно спокойно шагнула вперед и естественным жестом ухватилась за торчащий клык. «Ох, ну у тебя и зубище, а первый катать будешь меня!» «Как катать?» — с полуоткрытой пастью промычало чудовище. «Драконы они того, никого не катают». При этом он больше всего боялся откусить девушке пальцы, но та уже беззастенчиво перешла к ощупыванию шеи, плеч и крыльев. «Надо же, какие твердые, словно каменные, а вот крылья такие мягкие, словно из шелка. Даже приятно, хоть они еще и влажные. Мирта, пощупай, какая прелесть!» Теперь уже и баронета Шиловски, несколько стесняясь, осторожно повторила действия своей подруги, что, в общем-то, смутило в первую очередь самого дракона. «Вы это, прекращайте, щекотно мне, бабу Алехандро, чего вы смотрите, я ведь их растоптать могу». Оба тоже стали похлопывать монстра по коже, нисколько не собираясь оттаскивать женщин. Алехандро еще и осмелился перечить: «Нас не так легко растоптать, да и ты не настолько огромен, в бассейне и то большим казался, а сейчас, действительно, даже этот крупный экземпляр в сидячем положении возвышался над землей не более чем на 3,5 метра, хотя в полете вытягивался почти до 5, не считая двухметрового хвоста. Вот общий размах крыльев впечатлял, до 10 метров, что вообще-то по оценкам специалистов все равно считалось недостаточным для подъема на невероятную высоту такой огромной туши, да еще порой и с грузом в 100-150 килограмм. В предполетной подготовке к Ремону и предстояло проверить утверждение, что драконы в некоторой степени используют все ту же всепланетную силу левитации, которой спокойно на все 100% распоряжаются разумные растения Балары. Так что в ближнем бою с людьми, если воздушный пират не применял плевки кипящего огня, два хорошо натренированных бойца могли не только дать достойный отпор, но и победить нападающего. Поэтому баронет Шиловски вместе с согласно кивающим бабу намекал на явное преимущество в боевой и воинской подготовке. Невменяемый только фыркнул на это: «Ничего, дождемся тренировок и посмотрим, кто кого затопчет. Давайте выходить, нас и так заждались». Пользуясь такой отличной погодой, организаторы обеда установили столы прямо на улице, и сейчас за ними собралось вообще невероятное количество эльмитоланов. Практически 60% должно было уехать прямо сегодня по своим основным местам проживания, и это для них считалось прощальное застолье. По этому поводу Каменный даже разрешил употребление спиртного тем, кто не участвовал в прочих важных мероприятиях. Так что народ обед явно затянул, разве что несколько специалистов по питанию практически непрерывно наблюдало за внутренностями постепенно насыщающегося дракона. Не хватало только, чтобы он в первый же час переел и страдал потом неизвестными для местной науки болезнями, тогда как сам невменяемый все никак не мог насытиться, а поэтому в вынужденных частых перерывах старался как можно подробнее выяснить для себя все предполагаемые мероприятия и прикидывал, за сколько дней он с ними справится. Оставаться в этом теле даже один единственный лишний день он был не намерен, и вся его подготовка делилась на 3 этапа. Первый. Научиться передвигаться на лапах со всей возможной боевой ловкостью и управляться с любым оружием, в том числе и огненной смесью из мушек и собственной слюны. Второй. Научиться отменно летать, совершать присущие драконам пируэты в воздухе и достигать наивысшего потолка полета. Ну и третий. Научиться плести коконы для баларов и добиться полной слаженности с ними во время полета в воздухе. На это все специалистами отводилось месяц-полтора. Кремон поставил перед собой задачу первые два этапа пройти всего за 2 недели, ну а с баларами, что от него не совсем зависело, как получится. Да и вообще он давно для себя решил лететь в одиночестве, и друзья лишнему риску своей жизни повергать не будут, и ему про обратную дорогу беспокоиться не придется. Чуть что неприятности, взмахнул крыльями и домой, а с зелеными шарами, чтобы не потерять друг друга, придется чуть ли не постоянно находиться в визуальном контакте. И ведь еще неизвестно, как там в Альтурских горах отнесутся к такому вот сородичу, который постоянно возле себя держит парочку зеленых друзей. Именно об этом и спорил дракон с Хлеби, с непривычки порыкивая и ожидая очередного куска мяса, когда со стороны луга на большой скорости примчался карак. Первым делом он подлетел к спину, который о чем-то переговаривался с Давидом Сонным, и только после интенсивного и бурного разговора тройка поспешила к возвышающемуся за столом дракону. Оживленное лицо протектора Клаковской гущи говорило само за себя, что-то явно произошло, и он это подтвердил первыми же словами. Карак только что из стаи, там царит ажиотаж по поводу диких собратьев. С сегодняшнего утра те стали проявлять первые признаки активности и даже попытались вспомнить некоторые воркования для общения. «У всех», — рыкнул дракон, не сдержавшись. «В том-то и дело, что нет», — продолжил рассказ Карак. «Именно перепроверкой итогов наблюдений я и занимался весь последний час. Оказалось, что лишь 10 наших братьев стали как-то налаживать свои воспоминания. И это именно тот десяток, на которую возлагал свою длань». Эффектно сделанная пауза заставила Хлеби воскликнуть в нетерпении. «Кто? Кто именно?» Он тоже был в курсе всех странных манипуляций, которые придумал лидер Баларов. А сам Спин уже похлопывал своими корнями по шее дракона. «Кремон невменяемый. Как я и предполагал, рисунок впитался в тебя не зря, и ты теперь имеешь возможность выводить из дикости наших соплеменников. Это потрясающее событие». «Постой!» — воскликнул Давид сонный. «А как же ты и еще 5 Баларов? Ведь именно на вас Кремон возлагал сразу 2 руки. Есть существенные изменения в твоей сущности?» Спин вроде как прислушался к себе. «Пожалуй, нет». Потом спросил у Карага: «А как там наши?» «Тоже без изменений», — последовал уверенный ответ. «Лучше меня считать не стали. Мы тоже это проверили. Ничего, зато сдвиг наметился однозначный», — продолжал радоваться лидер Баларов. «Мы еще подождем день-два, а потом ты. Вынь свои глазки и посмотри на меня», — перебил его Кремон. «И вспомни, что я сейчас дракон, так что кроме лапы ничем не располагаю». Все коротко задумались, но Спин и думать не хотел о таком неблагоприятном моменте. «Но ведь сила Эльмитолана при тебе, я вижу. А значит, и магическая структура рисунка перешла с тобой в новое тело. Торопиться с таким выводом пока рановато», — покривился Хлеби. «И все равно я уверен», — стал горячиться Балар, — «так что ты просто обязан попробовать». «Хаэм, я-то попробую, но как бы ваши дикие сородичи от одного моего вида вообще в шок не впали? Ведь только вы двое меня и не боитесь, остальные балары предпочли сюда не показываться. А ведь раньше на обед всегда прилетали. Ну что ты, они просто не хотели тут мешаться во время застолья. Да и тебе еще надо силенок и ловкости набраться. Так что, добро, возложим если надо и лапу. Но все равно лучше дней 5 понаблюдайте и приготовьте совершенно новую группу. Лучше для контраста попробовать на ней». «Конечно, все сделаем», — всеми корнями вздрагивал Спин от радости. «Прямо сейчас и начнем. К ночи наведаемся опять». И 2 разумных растения понеслось на максимальной скорости в свою стаю. И только Хлеби задумчиво пробормотал им вслед: «Было бы здорово, чтобы это не оказалось ошибкой. Завтра надо будет и нам посмотреть». «Всем?» — уточнил невменяемый. «Куда тебе?» — похлопал его по животу протектор. «Скорее всего, ты еще и завтра, где взлетишь, там и рухнешь. Ковылять тебе немного проблематично, да и вести на телеге. Вот значит, завтра утром и сделаю первую тренировку в новом теле. Бег по лугам, полных росы». К такому торжественному обещанию все отнеслись со здоровым скепсисом. Бегать драконы и не умели, и не любили. Да и зачем им бегать, если у них есть такие великолепные крылья? Ведь не гоняются они друг за дружкой по узким тоннелям и пещерам. Процесс пошел. До поздней ночи десятки рук ощупывало возродившегося с новым сознанием дракона, и более 10 отделенных сознаний просматривало его внутренности. Очень скрупулезно и не раз проверили, как Кремон пользуется своим отделенным сознанием и как удачно оно возвращается обратно. Выяснили при этом и весьма интересные, неведомые ранее нюансы. Оказывается, как бы издалека сознание не возвращалось, тело при этом оставалось все той же одинаковой температуры – 45 градусов. То есть вполне здорового покорителя воздушного океана. Но главное, что пользоваться одной из главных прерогатив Эльмитолана невменяемый мог даже в чужом теле. Перед самым сном подвели итоги и разрешили дать первую физическую нагрузку предстоящим ранним утром. Не только новому хозяину тела хотелось присмотреться и прочувствовать доставшуюся ему плоть как можно скорее, все ученые сошлись в единодушном мнении передать дракона Кремону в полное распоряжение. То есть с завтрашнего утра он уже сам должен был принимать решение, когда, сколько и как ему тренироваться, и планировать свой день ему следовало только исходя из собственного самочувствия. Но и после этого невменяемый спать не лег. Он дождался, когда к нему в отведенную комнату на первом этаже проскользнула Мирта, и с нетерпением принялся рыться в бауле с многочисленными наградами. Жемчужный орден был извлечен на свет, и толстые ороговевшие пальцы стали пробовать сыграть на нем привычную мелодию. И каково же было разочарование молодого героя, когда его спасительная награда совершенно не откликнулась ни единым писком или мерцанием. Да и впоследствии, сколько он не пробовал, сколько он не носил с собой, согревая более жарким по сравнению с человеческим телом, древний артефакт так и не стал работать. Видимо, совершенно не желал настраиваться на чуждое по людским понятиям существо. Но в тот вечер Кремон был особенно расстроен. И когда Мирта уносила баул в свою комнату, он ей вслед проговорил: «Ладно, береги их до моего возвращения. И собирай письма от султана, я думаю, они меня и здесь отыщут. А вот плоды». Он на минутку задумался, а потом воскликнул: «А вот плоды храни с особым тщанием, и постараюсь парочку с собой взять в дорогу. Вдруг и появится оказия во сне побывать в сонном мире, да еще вынырнув при этом из тела дракона. Вполне возможно, что я попаду в другой мир, допустим, драконитов. Ха-ха». Затем подошел к огромному зеркалу, глянул на свое отражение и с омерзением содрогнулся. «Ну и образина. А что делать?» Стал он разговаривать сам с собой. «Придется вот эту морду изучать и понимать. Так что приступим, конечно. Куда деваться?» И принялся гримасничать со всем возможным пчанием и разнообразием. Дело в том, что практически никто не мог сказать по его мимике, какие в данный момент дракон испытывает эмоции. А ведь ауру своих ощущений можно было скрыть, или для опознавания могло не хватить магической мощи. Именно поэтому Кремону руководители проекта и поставили в комнате большое зеркало, вменив каждое утро и перед сном гримасничать, обучаясь распознавать собственную мимику. Потом и у других драконов, благодаря таким тренировкам он легко сможет распознавать недовольство, радость, злость или печаль. Так что подобное ежедневное зубоскальство считалось оправданным. На следующее утро нелепо переваливающийся дракон спустился пешком с высокого холма, на котором стоял новый замок, и, набирая скорость, перешел на бег по лугу Гната Паласия. Само собой, что все представленные для его охраны люди так и следовали за своим подопечным на лошадях в 20 метрах сзади. Как оказалось, самого желания бежать не хватало. Короткие задние ноги никак не способствовали высокой скорости передвижения, да и хвост больше мешал в этом случае, чем помогал сохранить иллюзорное равновесие. Тогда Кремон впервые решил попробовать распустить крылья. Он разгонялся, расправлял свои длинные крылья с шелковистыми перепонками в стороны и высоко попрыгивал вверх, таким образом, стараясь спланировать как можно дальше от места толчка. Сразу становилось видно, что особого результата это не приносило. Удавалось пролететь над травами 30, максимум 50 метров, а потом тяжелая туша ударялась о грунт ногами, и надо было прилагать все усилия, чтобы не зарыться пастью в землю. Конечно, теоретический инструктаж о том, как летают драконы, невменяемый получил очень огромный. Воздушные пираты, по утверждению авторитетных специалистов, могли взлетать из какого угодно положения: с разгона, стоя, сидя, лежа, в движении назад и вообще делая задние сальто в пропасть. И всегда для этого они резко вскидывали крылья вверх и в стороны, делая мощный мах вниз воздухом. Именно в этот момент, по предположениям специалистов, и подключалась левитирующая сила, подбрасывая тело дракона вверх. И именно этого маха Кремон и побаивался в первую очередь. Ему казалось, что для начальных тренировок вполне хватит невысокого и короткого планирования. Но вскоре утомился неимоверно, ведь во время разбега крылья приходилось держать разведенными в стороны и следить, чтобы они не касались травы, что в конечном итоге слишком напрягало спину, да и вообще все тело в целом. Не столько жалуясь, сколько раздражаясь от этого, молодой колдун во всеуслышание признался, что птенец из него никудышный. Немного отдохнув, просто раскинувшись на траве, посоветовавшись с друзьями, он все-таки решился попробовать взмахнуть крыльями как следует. Выбрал минимальный, еле видимый спуск, и под взбадривающее улюлюканье телохранителей начал разгон. Потом крылья резко приподнял, махнул им вниз и подпрыгнул. И сразу произошло невероятное. Его огромную тушу подбросило метров на 6, а скорость сравнялась со скачущей галопом лошадью. Это было так неожиданно, что необученный владелец крыльев поставил их на ребро. Те подались вперед, пытаясь притормозить, и вся инстинктивная балансировка нарушилась. Разучившийся летать дракон сделал в воздухе нелепый кувырок вперед и с зубодробительным лязгом набрал полный рот земли, а потом еще и перекувыркнулся через шею, смешно задирая короткие ноги и дергая извивающимся хвостом. У всех всадников от сопереживания так поджались животы, что от них донесся более громкий стон, чем от пострадавшего птенца, и сердца друзей чуть не остановились от плохого предчувствия. Но когда они подскакали к дракону, тот уже пытался усесться самостоятельно. При этом он со скрипом крутил своей зубастой головой, выплевывал набивший в пасть дерн и радостно причитал: «Какая мне крепкая шея досталась, ну прямо чудо! Хорошо, что я выше, дурак, не взлетел, и хорошо, что здесь не скалы, вот бы камней наелся». Мальвика попыталась массажировать толстую бугристую кожу со словами: «Здорово, у тебя получилось, надо было дальше лететь, выше». Драконья морда весьма своеобразно и многозначительно посмотрела на девушку одним глазом. «Мечтаешь пошить из моей кожи себе сумочку? Да ты что, зачем тогда советуешь? Сейчас бы меня уже со стволов какой-нибудь хауспичи отскребали». И только через полчаса дракон в перевалочку и неестественно ровно держа свою голову, добрался со товарища к опушке леса, где его сразу же встретил обеспокоенный Спин. «Нам показалось, что у тебя неприятности с умением летать». «Да нет, как раз взлетел, то я легко, а вот падать больше не рискну. По крайней мере, в ближайшее время». Часть пятая. Первые полеты. Спин так и не понял тех причин, которые не позволили Кремону встать на крыло. После прослушивания невнятных объяснений он даже заподозрил: «Ты что, боишься? Еще чего? Тогда в чем дело? Это ведь так легко и невероятно здорово. Взял и полетел. Ты главное доверься полученному телу. Оно само тебя понесет, как и куда надо, а потом и посадку произведет». «Ага, оно уже произвело недавно. Сейчас вот голову в сторону повернуть не могу. Ладно, потом вместе попробуем, сейчас не до разговоров. Поспешим на внутреннюю полянку, но вначале глянь на дело своих рук». Чуть в стороне как раз в это время разумные растения подкармливали одичавших, и сразу бросалась разница в обеих группах. 13 баларов вели себя меланхолично, словно находясь в молчаливом трансе, тогда как группа из 10 особей от них довольно отличалась своей живостью, игривостью, бульканьем и громкими попытками воркования. Разница даже на первый взгляд была очевидна, как между малыми детьми и больными стариками. Закончивший кормежку Карак подлетел к невменяемому и указал корнем на десяток: «Видишь, эти как раз после твоей ладошки. Ну а разницу ты и сам заметил. К тому же они реагируют практически на все наши обучающие действия и учатся гораздо лучше маленьких баларчиков», — похвастал Спин и добавил: «Летим дальше». Сразу за опушкой, за стеной густого подлеска у стаи, была так называемая внутренняя территория, на которой в основном и велась общественная жизнь стаи. Именно там разумные растения сегодня собрали своих одичавших сородичей, расположив их на низко установленных насестах. Причем насобирали со всем тщанием и старательностью, невзирая на возраст или физическое состояние. Скорее всего, именно поэтому практически весь периметр был заполнен замершими на бревнах зелеными шарами. Все остальные соплеменники Спина баражировали, распустив корни чуть выше. Так как у невменяемого отвисла челюсть от такого зрелища, запричитала Мирта: «Сколько же их? Да вы никак со всей энармии собрали беспризорных баларов». «Не переживай», — тут же деловито ответил Спин. «Здесь всего лишь 215 особей. Да и то мы не смогли собрать всех наших собратьев даже в ближайших окрестностях. Чего уж там говорить обо всем королевстве. Но если вначале хотя бы эти выйдут из дикости, то практически только это даст нам стимул для дальнейшей просветительской деятельности. Мы их тогда точно со всей энармии соберем». Алехандро покосился на своего видоизмененного крылатого товарища. Как бы лапа у нашего героя не отвалилась. «Да лапа не отвалится», — после задумчивого мычания возразил колдун. «Но вот не перепугаю ли я их до смерти?» Действительно, балары хоть и считались совершенно дикими, но при появлении дракона на полянке словно очнулись от дремы и проявляли теперь явное беспокойство. Многие пытались взлететь, и только практически весь состав стаи, висящий над ними в воздухе, удерживал своих невменяемых собратьев от панического бегства. Слишком сильны оказались инстинкты самосохранения. Только вот какие среди них преобладали: страх перед драконом или опасения перед Эльмитоланом, никто не мог утверждать с уверенностью. Решили начать с левого крайнего. Подходил Кремон к зеленым шарам медленно, стараясь при этом эманировать волны спокойствия, дружелюбия и доброты. Да и лапу поднимал без рывков, со всей осторожностью, боясь вспугнуть настороженные создания. Прикосновения дикие балары восприняли нормально, и дальше дело пошло по накатанной колее. Много времени на все 215 детей природы не понадобилось. Зато после этого Спин стал упрашивать Кремона о той самой контрольной группе. «Давай ты и на них ручку возложишь, с чем вы тогда будете сравнивать? Зачем сравнивать? И так все отлично видно. А этих 13 знаешь как жалко. Их товарищи уже что-то соображать начинают, учатся, а те словно изгнанники какие. Нехорошо получается». Карак тем не менее смело возражал лидеру Баларов. «Нет, все равно следует подождать хотя бы несколько дней. Мы ха это время еще беспризорных насобираем по окрестностям, и тогда Кремон их всех сразу и подтолкнет к осознанию самих себя». И невменяемый принял сторону Карага. «Действительно, как не жалко этих 13 созданий, но думаю, что 2-3 дня большой роли не играют. Зато вот для обоснованности эксперимента будет гораздо больше наблюдений и должных выводов. Подождем». Спин демонстративно поскрипел своим ободом, показывая недовольство, но все-таки согласился. После чего вся компания отправилась к замку Давида Сонного. Оттуда, как оказалось, тоже внимательно следили за попытками бегать, планировать и взлетать. Так что сразу стали выискивать следы повреждений на теле дракона, да в его внутренностях, заодно. В итоге констатировали лишь небольшое растяжение связок в районе шеи и тут же провели соответствующее лечение магией. Причем все время шла непрекращающаяся разборка полетов, на которой сразу несколько специалистов пытались обрисовать саму суть и приемы полета дракона. Суть Кремон понимал с каждым разом все больше и больше, но все равно болезненное падение не так легко стереть из памяти, и он послеобеденное время решил посвятить боевой подготовке. Поэтому довольно продуктивно и бойко сражался учебным оружием со своими телохранителями. Потов с него сошло в итоге много, но вот своей ловкостью и умениями он остался сильно недоволен. Совершенно чужое тело реагировало и передвигалось иначе, мешала огромная инерция, путался под ногами хвост и очень часто, совершенно непроизвольно открывались крылья. Да и передние лапы сильно уступали человеческим рукам, не были такими длинными и достаточно умелыми при фехтовании. По этой причине вечером против обучающегося дракона встал Хлеби, избавляющий с одним из своих прославленных боевых коллег по Чальшагу. Вот они вдвоем и показали Кремону в действии основные и самые удачные приемы борьбы с крылатыми пиратами. В те моменты практически любой из них мог зарубать неопытного дракона играючи. Но они являлись не только мастерами атаки. Оба колдуна еще и прекрасно могли представить или предвидеть самые опасные движения своего основного врага. И именно этим действием они и обучали своего подопечного в течение последующих 3 дней. Благо, что все полученные обеими сторонами травмы залечивались тут же толпой самых лучших врачей эльмитоланов. За те же дни прошли испытания возможности огневой поддержки, и человек в теле воздушного пирата научился великолепно пользоваться адской смесью, разжеванными мушками, щедро смоченными собственной слюной. Правда, не обошлось без ожогов, как спарринг-партнеров, так и самого крылатого огнеплюйца, но они были весьма незначительны. Теперь невменяемый умел грамотно распорядиться 3 стандартными, а то и 5 порциями мушек, которые воздушные пираты, как правило, носили на груди, на специальной перевязи. Порции из 100 или 150 таблеток всегда помещались в прочный рыбий пузырь, а уже потом крепились в специальном кармане перевязи. Так было удобно их доставать полным комплектом и сразу забрасывать в пасть. Затем дракон тщательно пережевывал смесь в течение получаса и складировал полученную жижу в защечных мешочках. Рыбий пузырь в составе самой смеси роли не играл. И вот практически с момента окончательного образования смеси, ей еще полагалось полчаса вылежаться в безвоздушном пространстве мешочков. Потом атакующему оставалось лишь ловко плеваться пенящимися сгустками, которые уже через несколько секунд после соприкосновения с воздухом загорались во всю свою глубину и горели с огромной температурой на месте попадания. Даже под водой они практически не гасли и выгорали полностью, прожигая при этом дыры в любой одежде, легкой защите и тем более в плоти. Да и стальные доспехи не слишком помогали, мгновенно разогреваясь до страшной температуры. Был еще один временный ограничитель для применения мушек. По всем данным, драконы тоже не могли долго держать приготовленную смесь в своей пасти, через 4 часа они ее выплевывали в любое попавшееся место. При первых же испытаниях Кремон попытался продержать немного больше, но почувствовал, что защечные мешочки начинают выгорать изнутри, то есть смесь после жестко ограниченного времени начинала самовоспламеняться прямо в теле дракона. Получалось, что драконы не могли быть во всеоружии постоянно. Час отводился на подготовку смеси и только 4 часа на хранение, а потом приходилось дорогостоящую смесь просто выбрасывать. так что даже раздувшиеся щеки на морде атакующего дракона давал опытному воину шанс защититься обычным оружием, ведь в тот момент нападающий мог только готовить пережеванные мушки. Страшное оружие вызывало возмущение во всем мире, но никакие санкции против нелегальных торговцев мушек не помогали, караваны все так же шли через баронство Радуги в сторону Ослицкого перевала. В прошлом году Креману удалось лично уничтожить сразу два таких каравана, и, как поделился информацией Хлеби, подобная тактика была взята на вооружение. Резиденты на территориях обоих баронств устроили еще десяток подобных пожаров и практически незаконные поставки прессованных водорослей по той дороге в Альтурские горы прекратились. Но вот каждый небесный воин небольшой армии, которая решила атаковать Агванскую встречу в верхах, был вооружен тремя полновесными пакетами мушек. Возможно, контрабандисты наладили новые караванные тропы со стороны моря, а может, в Альтурских горах оставались неприкосновенные запасы для таких ответственных акций устрашения. Причем в атаку воздушные пираты подбирались в предрассветном небе уже с одной порцией в пасти. Как только они попали в засаду, то моментально расстреляли боевой запас, а вот повторно практически никто из них не успел употребить второй комплект. Хоть большинство и попыталось это сделать, все были уничтожены практически одновременно. Трофейная перевесь имелась в наличии, и отказываться от такого оружия человеческому разведчику, конечно, не стоило, но вот как он объяснит свой нерасстрелянный запас в случае пленения, обыска или допроса, ведь по легенде он был тяжело ранен и прятался долго в лесах до полного заживления своих крыльев, а потом глубокой ночью подался короткими перелетами домой. Как бы там ни было, окончательной версии своего долгого отсутствия и частичного беспамятства Креману надо было бы подбирать на месте в каждом конкретном случае. Потому что умение врать под сонным покрывалом молодой герой в чужом теле так и не потерял, что проверяющими коллегами было встречено с удовлетворением. На пятый день пребывания в новой шкуре, Креман вновь посетил расположение стаи баларов, но теперь уже в сопровождении чуть ли не всех обитателей нового замка протектора Клаковской гущи. Потому что Давид Сонный сам объявил во всеуслышание, что невменяемый действительно получил уникальную возможность выводить беспризорных баларов из дикого состояния. Практически Давид с группой коллег последние дни так и обивался на опушке леса, обучая, фиксируя и ставя эксперименты со всеми группами благословенных и сравнивая их поведение с контрольной группой. И теперь был уверен, что-то раскрывается в сознании баларов после прикосновения руки невменяемого. Пусть даже он делает это лапой древнего врага человечества. Мало того, именно Давид провел и более глубокие обследования тех баларов, на корпусе которых Креман держал обе руки в течение одной минуты. Как выразился Сонный по этому поводу, если спина и так можно было считать мыслителем, то теперь то же самое можно было сказать и тех пятерых пастухах, которые при первом благословлении были выбраны по чистому совпадению. Так что практически всем ученым и исследователям, проживающим в замке, захотелось соприсутствовать при таком зрелище и просмотреть своей собственной магией за конкретными превращениями, если, конечно, их удастся зафиксировать наличными силами. Стая и на этот раз проявила невероятную организацию и внутреннее единство. На внутренней поляне собрали чуть более 250 диких соплеменников всех возрастов, а после, уже на опушке, все 64 взрослых особи стаи сознательно, в терпеливой, торжественной очереди подлетали к возвышающемуся дракону и подставляли свои сферы под минутное касание когтистых лап. Именно после этой, растянувшейся почти на 3 часа церемонии, Спинный предложил перед возвращением в замок все-таки попробовать Креману совершить свой первый полет. Причем оказалось, что он с товарищами продумал для этого каждую деталь, полностью гарантируя безопасное приземление. В окружении массы эльмитоланов он завершил свои объяснения утверждением: «И мы тебя подхватим в любом случае. Главное, ты не складывай крылья и не падай вниз камнем». Понятно, тут же его поддержал и руководитель проекта эльмитолан Каменный. «Да и мы с коллегами рассредоточимся в месте твоего предполагаемого приземления и будем подстраховывать своими силами в случае нескоординированной тобой посадки. Пробуй». Огромное драконье сердце билось томно и тревожно, но отступать и оттягивать предназначенное судьбой не хотелось, да и смысла не было, все равно теория ничего больше дать не могла, нужна только практика. Наверное, Гнату Паласию в тот день на лугу вытоптали все травы, люди выстраивались тройными квадратами и с задранными к небу головами бегали, порой путаясь в траве, сталкиваясь и падая друг на друга. тогда как над ними развивались коричневые корни разумных растений, которые всеми силами еще раньше старались подхватить неуклюже приземляющегося дракона. В 5 случаях это удалось сделать Баларам, в 2 – людям. Невменяемый разгонялся, делал с каждым разом на 1-2 взмаха больше и взмывал в небо выше и выше. Потом ставил крылья параллельно земле и учился планировать на зеленое покрытие. С каждым разом со все большим восторгом ощущая, как начинает лучше и без ненужного напряжения чувствовать летящий навстречу ветер и управлять в этом ветре огромным телом. Напоследок, он до такой степени экзальтировался чувством пьянящего полета и уверенности в собственном теле, что на 8-й раз взлетел на невероятную пока высоту 1,5 км и сделал несколько кругов над лугом, разглядывая внизу мелкие фигурки своих коллег, которые махали радостно руками и видя вокруг себя зеленые сферы своих друзей и баларов, которые изо всех сил стремились находиться как можно ближе. Приземлился он на этот раз прямо на холме, без всякой подстраховки. С довольным хохотом приказал застывшим слугам поскорее накрывать на столы обед и вновь ринулся в сторону луга. Облетел на бреющем полете возвращающие к замку группки колдунов и только тогда вновь вернулся прямо к подножию башни. На земле прислушался к своим ощущениям. Все мышцы дрожали и вибрировали скорее всего по многим причинам, и не обязательно по причине крайнего физического истощения, вероятнее всего от переполняющей внутренности эйфории, влюбленности в небо и переполняющей радости собственного совершенства. Несомненно, полеты в сонном мире тоже сразу приходили на память, но пребывание в теле неправдоподобного Дунита никак не мог сравниться с перемещением в ревущем встречном потоке воздуха сильного и послушного тела, ведь в сонном мире, а практически в сказочном сне, было простое порхание, основанное скорее на чужих ощущениях иного создания, в которое ты вселился всего лишь на несколько часов, тогда как здесь был самый настоящий полет, самое настоящее единение с бескрайним небом, самое непосредственное покорение воздушного океана, без всякой театральности, сказочности или таинственности. Сам обед начался чуть позже, потому что все вернувшиеся на холм коллеги опять вначале провели тщательное обследование драконьего тела, и только после подведения итогов руководителем проекта, все зааплодировали его последней фразе. «Теперь наш герой не птенчик, а настоящий шедевр магического гения». С той поры, полеты над лугом и близлежащим лесом стали для молодого колдуна самым привлекательным и прекрасным времяпровождением. За лишнюю возможность побывать наверху, Кремон без зазрения совести пропускал боевые занятия с оружием, игнорировал медицинские обследования и даже урывал время от положенного сна, потому что в ночную пору, оказалось, летать еще интереснее. Зрение магически подстраивалось под нужный обзор, а дополнительные цвета и определение температурных пятен давало красочную и совершенно отличную от дневной картинку поверхности. Хотя и существовало одно существенное отличие. Больше чем на 3 км ночью дракон видеть не мог, и никакие магические ухищрения при этом не помогали. Да, небольшое животное в траве видно было прекрасно и в темноте, лошадь или пахоса, еще лучше, неприкрытого полностью одеждой человека, тоже вполне отчетливо, а уж тем более луч жизни, испускаемый таинственным артефактом Баларов, или ему подобным, созданным уже руками Хлеби, был виден прекрасно, но только на 3 км. Видимо, нечто неведомое ограничивало невероятное зрение драконов в ночное время. Только вот почему это происходило, никто их ученых понять не мог, и весьма стали опасаться, что это не норма, а болезненное отклонение именно у этого, весьма пострадавшего дракона. Все-таки разум не мог погибнуть совершенно безболезненно для всего остального организма. Возможно, произошли и другие нарушения важных функций, о которых люди, сорфиты и таги, не имели малейшего понятия. Тут уже сам невменяемый всех успокаивал. Ничего страшного, для моего перелета сил и умений хватает. Память работает, магия действует, огнем плеваться научился. Значит, высмотреть, что надо и вернуться, задача вполне посильная. И уже в конце 2-й недели стал настаивать на приближении конкретной даты вылета в Альтурские горы. Потому что с каждым новым полетом убеждал всех в своих высоких летных умениях. Теперь он мог даже совершать те трюки и элементы высшего пилотажа, о которых рассказывали все видевшие ветераны. Пикирование, подбор с земли мелкого предмета на большой скорости, переворот хвостом вперед во время полета, то же самое с кувырком вперед через голову, боковое вращение, словно при ввинчивании в воздух. А под конец был освоен и один трюк, о котором только пересказывали из чужих слов. Но Кремону и он удался. Человек брался за кончик крыла дракона, а тот практически одним крылом поднимал массивное тело в воздух под углом в 45-50 градусов и делал несколько кругов вокруг выполняющего основную ось человека. Зрелище получалось бесподобным и всегда получало самые восторженные отзывы наблюдающей публики. Так что генеральную подготовку можно было считать завершенной, если бы не балары. Практически их никто не уговаривал и не вел пропаганду. Наоборот, в последнее время на них не делалось по требованию невменяемого и малейшего нажима. Только вот разумные растения сами вбили себе мысль сопровождать своего кумира и друга в любом случае до победного конца. И по этому поводу в последние дни между обеими сторонами шли ожесточенные споры и дискуссии. Причем в полемику очень часто подключались и все остальные заинтересованные лица. Конечно, иметь таких помощников в Альтурских горах считалось невероятным шансом довести операцию разведки до успешного завершения. Но вот проблема с возвращением становилась камнем преткновения, на что Спин при подведении итогов приводил свои фундаментальные логические выкладки. «Все равно мы живем очень мало. Мне уже 12 лет и я смогу прожить столько же еще. Ну, разве что не буду оставлять потомство и тогда проживу на 5 лет дольше». Так что по большому счету даже мое последующее пребывание на чужой территории можно воспринимать как работу постоянного резидента в тылу врага. Я с товарищами буду преспокойно собирать нужные сведения, а Кремон раз в год будет прилетать на условленное место и просто их забирать. Да еще и денек, два с нами общаться. Наша стая вполне справится со своим стремительным развитием и без меня, или Карага, например. Ну и самое главное... При такой поддержке со стороны людей моим соплеменникам ничего не угрожает. А значит, какой смысл Кремону отказываться от нашей помощи? И напоследок Балар давил самым веским аргументом. Практически с нами невменяемому не придется рисковать собственной жизнью. Ведь ему достаточно пересидеть где-то в укромном месте между скал, в горах или густом лесу. Тогда как мы ему и пищу доставим и всю необходимую информацию. Нам ведь для разведки никакие общения с драконами не нужны. Только смотреть, да слушать, а там вполне вероятно, и возможность появится нашего возвращения. Вдруг мы там и союзников отыщем, ведь утверждал тот ваш предатель, Самсон Градобай, что людей в Альтурских горах очень много. Постараемся кого-то освободить, вот нам и подмога будет. А если вы и дальше будете упорствовать, то мы тоже имеем право возразить против отправки нашего товарища без нас на верную гибель. Вы просто должны учитывать наше твердое мнение. Мы обязательно летим в Кремоном. После таких слов невменяемый сразу вспоминал про Бадуша Шиндара, резидента, проживающего в баронстве Радуги уже многие десятки лет и безусловно гордящегося своей нелегкой работой. Такие люди, как правило, вызываются на опасные направления добровольно, потому что чувствуют в себе потребность быть именно там, и нигде иначе. Может быть, именно так решился поступить и Спин со своими товарищами, может им, точно так же как Бадушу, хочется держать руку на пульсе времени и приносить пользу всем остальным разумным, ну, может и не всем разумным подряд, а самым близким, дружественным и понятным. Единственное условие, которое поставил разведчик, облаченный в чужое тело, что он возьмет с собой в тыл врага только двоих помощников. На этот компромисс и Спин, и Карак пошли с нескрываемым торжеством. Им было архиважно добиться собственного участия в операции. Практически сразу же за них принялись те колдуны, которые считались самыми сведущими в боевой магии. Впервые в обозримой истории разумным растениям было доверено магическое и самое страшное оружие древних – литанры, с несколькими запасными пластинами полных зарядов. Обучение стрельбы не заняло много времени, зато с некоторым другим оружием Баларам пришлось поскрипеть, да и уникальных оберегов в их внутренности намеревалось засунуть предостаточно. А ведь каждым предметом надо было уметь пользоваться и применять к нужной ситуации. Как следствие, оба помощника Кремона были загружены по самые свои высоко поднимаемые глазки. А если еще добавить желание Бабу Смилги обучить Баларов владению своим любимым оружием, то становилось понятно, почему их сферы быстро потускнели от недосыпания. Карагомагический бич как-то не заинтересовал, а после случайного самоотсечения одного из корней, он вообще отказался работать со сноровистым оружием. Зато Спин прекрасно освоился в работе с Жисса, и с каждым разом у него получалось сражаться им все лучше и действеннее. По крайней мере, его персональный учитель Бабу был страшно доволен и горд, и обещал обязательно подыскать лидеру Баларов подобное оружие, ведь не только одному герою достались награды. В скором будущем, по утверждению Хлеби, Всех телохранителей Кремона обещали тоже наградить с королевской щедростью. Да и от королевы Спегота, Дарины II кое-какие награды, трофеи и подарки ожидались со дня на день. Там тоже припомнили, что в страшной спешке не всех участников Великого Похода наградили соответствующим образом. После окончательного утверждения количества помощников, в течение целого дня Эльмитолан Невменяемый, под руководством своих старших коллег тщательно и терпеливо обучался создавать магические коконы для баларов, а потом еще два дня практиковался транспортировать эти коконы с баларами за собой и подбирать самые оптимальные материалы для буксировки. Потому что и здесь возникли определенные сложности. Благодаря своей врожденной левитации балары так практически не имели веса в воздушном океане, но солидная инерционная масса все-таки оставалась. И при первых неровностях полета, перепадах в скорости, неритмичности встречного ветра это сказывалось рывками назад или неприятными ударами по развивающемуся сзади хвосту. Лучше всего подошли для транспортировки каучуковые жгуты, усиленные дополнительно магической подпиткой.